Надежда. Мне ни хрен делать больше. Отвечает нахальным, своим фирменным наглым тоном. Раздражает меня жуть как. Разодрать бы его чеширскую физиономию в клочья. Да так, чтобы девочки не заметили. Вот что он тут посреди ночи делает, а? Барби его утомила. И он после очередного секс-марафона водички выпить решил. Вон какой взлохмаченный, уставший, сонный, будто ни на секунду глаз не сомкнул. Небось, как кролики. С такой моделькой уснешь, будто я не знаю, чем они там за соседней стенкой занимаются. Воды вышел попить, подтверждает мою догадку. Хорошо, хоть нагишом в коридор не вышел. Прибило бы. Ставлю графин перед его физиономией. И? Что и? Не нальешь? Берет прозрачный стакан со столешницы и вертит его в руках. Не царское это дело, да? Самому себя обслуживать. А руки тебе на что? Осторожно помешиваю сахар в чашке. Не видишь, я занята. Пусть кукла его обхаживает. Доктору своему несешь. Брезгливо так, скотина. Нас кухонный остров разделяет. И слава богу. Потому что находиться с ним здесь посреди ночи просто невыносимо. Все-таки он мой бывший муж, моя первая настоящая любовь. И такое же сильное разочарование. Не люби я его так сильно в прошлом, может быть, мы могли бы остаться друзьями, а сейчас... Не враги, но если бы не неожиданный приезд Володи, ноги моей завтра утром здесь не было. Ляпнула, не подумав, что Володя остается. Вот и придется тянуть легенду ради приличия. Не прогонять же. Леон смотрит на меня как-то пристально, аж ком в горле скапливается. Мощь от него, предателя циничного, невероятная, исходит. И как бы я ни пыталась его в голове опустить ниже плинтуса, оскорбить за растоптанную честь женскую. «Спать не идешь?» — шепчу. «Нет, а ты?» — подмигивает сволочь. Уже ухожу. Мне уже давно пора в спальню. Я ведь ждала, когда мед растворится в чашке, иначе моя малышка...